пустой бумажник и колледжный перстень и продолжил свой путь. 10. Последние 4 мили до Фань-Нань-Нань, долина цирка. Пришлось идти пешком, поскольку тропа была слишком крутой и колдобистой даже для мотороллера. Добравшись, наконец, до прелестного селения в горах, он даже не зашел домой помыться, поесть или переодеться, а немедленно отправился на виллу инкогнито, до которой было всего несколько сотен ярдов, однако, по мнению Дики, это был самый мучительный отрезок пути от Бангкока. Когда цирки Юго-Восточной Азии из-за наступившего сезона дождей вынуждены были прекратить представление, многие артисты со знаменитыми или необычными номерами, например, мадам Ко и ее танука-акробаты, подписали контракты с европейскими или американскими цирками, но некоторые циркачки, в основном ветераны, вернулись кто отдохнуть, кто порепетировать номер «Фань-нань-нань», там в горах и суше, и прохладнее. Один из таких ветеранов, воздушная гимнастка, и согласилась переправить Дика в деревянной люльке по тонкому тросу, соединявшему Фань-Нань-Нань с виллой инкогнито. Дики Голдвайр был во многих отношениях парень бесшабашный. На боевых вылетах он, что бы ни происходило, сохранял ледяное спокойствие. Когда бомбили его собственную базу, он обычно последним отправлялся в укрытие, а в бункер спускался с песней на устах. Так-то так, но деревянная люлька — это отдельная история. Трос, по которому катился сей примитивный агрегат, был не толще детской ручонки. Натянут он был так туго, как только возможно, но на ветру все-таки раскачивался. Висел между двумя деревянными настилами над зияющей пропастью, над ущельем столь глубоким, что дна его из-за тучи брызг, поднимавшейся от бежавшего по нему горного потока, видно не было. Говорили, что ущелье кишит кобрами, что там обитает парочка тигров, но тому, кто посмел бы несчастье свалиться с каната вниз, было бы уже не до живой природы. Один внезапный порыв ветра, один неверный шаг воздушного гимнаста, и пассажиру в последние секунды жизни довелось бы узнать, что это такое свободное падение без парашюта. Странно вот что. Дики мечтал испытать такое чувство. Это не имело ничего общего с желанием умереть. В его организме отсутствовал ген самоубийства. Скорее, казалось, само ощущение, внутреннее напряжение, от которого у Дики подбиралась мошонка, сводило горло, закатывались глаза, пробуждало желание нырнуть в разверзшуюся под ним пустоту. И в конечном счете он больше всего боялся, нет, не упасть, он боялся жгучего желания упасть. Когда в Фань-Нань-Нане не было циркачей, когда не было канатоходцев, управлявших весело раскрашенной деревянной люлькой, через ущелье перебирались либо на руках, как командос, Дики проделал это только однажды, либо ждали, когда Дёрн заведет свой старенький советский вертолет. Из двух причин, трех, если считать его невесту, по которым Дики редко посещал виллу инкогнито, главный был страх перед бездной. Но в этот день выбора у него не было.